— сказал Мейсон. «Вас обеих разыскивают. Описание вашей внешности имеется у каждого полицейского, и...» Резкий звонок телефона заставил замолчать Мейсона на полуслове. Делла взяла трубку. «Алло? Как передать, кто его спрашивает?» «Хорошо, не вешайте трубку». Она протянула трубку Мейсону и кивнула. Адвокат с трудом узнал голос Сильвии, в котором звучало отчаяние. «Мистер Мейсон, случилось нечто ужасное. Успокойтесь, расскажите, в чем дело. Я лежала в кровати, читала, и вдруг что-то упало на пол из вентиляционного отверстия. Это автоматический пистолет, вроде бы 38-го калибра. Вы его подняли?» «Да, я очень испугалась. Сейчас он лежит на туалетном столике. Будьте готовы к визиту полиции. Она появится через несколько минут. Никаких заявлений кому бы то ни было. Кто-то стучится в дверь. Повесьте трубку», — приказал Мейсон и сам положил трубку на рычаг. «Кто-то подбросил в комнату Сильвии пистолет. Полиция у дверей ее номер. Она со страху позвонила сюда. Этот вызов, конечно, тут же стал известен полиции. Так что и здесь они появятся очень скоро. Мы уходим». Он стал торопливо швырять вещи в чемодан. Подошедшая к адвокату миссис Бейсон подхватывала их и укладывала с завидной сноровкой. — Оставь чемодан, шеф, — сказала Делла, — ты не успеешь. — Разве ты не понимаешь, что если они найдут в этой комнате чемодан, ты окажешься повинна в укрывательстве, обмане правосудия, еще черт знает в чем? Тут стало слишком горячо. Уже не угли под ногами, а полыхающее пламя. Громкий стук в дверь квартиры Деллы оборвал его речь. Адвокаты и секретарши растерянно уставились друг на друга. Миссис Бейсон спокойно заканчивала упаковку чемодана. Стук повторился. — Откройте! — Именем закона у нас ордер на обыск. — Ничего, — сказала Делла шепотом. — Я выйду туда и разрешу им обыскать мою квартиру. Вы с миссис Бейсон оставайтесь здесь. Запри эту дверь. — Нет. — Нет, — сказал Мейсон. — Они все равно будут здесь рыскать, пока не найдут меня. Есть только один способ оградить тебя. Пойдем. — Им обязательно знать, что я тоже здесь? — спокойно спросила миссис Бейсон. — Нет, не обязательно. Но думаю, что они все равно узнают это. В дверь забарабанили с новой силой. — Вам нужно запереть эту дверь отсюда, иначе мне объяснишь, почему она открыта, — сказал Мейсон. Миссис Бейсон подтолкнула их к порогу. — Отправляйтесь, я запру дверь. Мейсон подхватил чемодан, вошел в квартиру Деллы, перебросил плащ через спинку стула, нахлобучил на голову шляпу и крикнул: «Минутку, господа, не шумите так сильно!» Затем он открыл дверь и поклонился трем мужчинам. «Вот неожиданная радость! Вы Перри Мейсон?» — спросил один из мужчин. «Да». «Вот повестка о том, что вы должны предстать перед судом присяжных в качестве свидетеля», — сказал мужчина, протягивая Мейсону листок. «И еще я должен объявить вам, что вы арестованы». — На каком основании? — По обвинению в злостном укрывательстве преступника и соучастии в убийстве. Все трое вошли в квартиру. Делла Стрит стояла у окна. В ее глазах была тревога. — Мисс Стрит? — спросил один из полицейских. — Здравствуйте. — Вы знали, что Мейсон скрывается от правосудия, когда принимали его? Вы несете полную чушь. Она вовсе не покрывала меня. Я собирался улететь из города и заглянул к ней, чтобы отдать последние распоряжения. — Не компостируйте мне мозги! — фыркнул мужчина. — Следите за выражениями! — воскликнул адвокат. — Вот доказательство моих слов! Мейсон указал на чемодан и плащ. — Посмотрите вещи в чемодане! — распорядился мужчина. — Билл, посмотри-ка! Двое полицейских поставили чемодан на стол, открыли и бегло осмотрели содержимое. — Здесь все в порядке! — Здесь и в самом деле вещи, необходимые в дороге. Он начал их упаковывать, когда мы постучали в дверь. Раздраженно сказал старший, который задавал вопросы. — Не слишком ли тщательно упаковано за каких-нибудь 5 секунд? — ухмыльнулся Мейсон. — Действительно, все упаковано очень аккуратно, — подтвердил один из полицейских. — Хорошо, оставим это. — А как насчет того, что вы снимаете соседнюю комнату, мистер Мейсон? «Подожди, Делла», — сказал Мейсон, увидев, как приподнялись ее брови. Старший кивнул своим помощникам на дверь. «Если она заперта, взломайте ее». «Ордер на обыск у вас есть?» — спросил Мейсон. Полицейские не обратили на эти слова никакого внимания. Они навалились на дверь, задвижка вылетела из гнезда, и дверь распахнулась.